Глава 5. Я стоял и смотрел на столб с указателем непонимающими глазами. Потом пошарил взглядом вокруг, сам не знаю зачем, и увидел в молодой траве обломок синей с белым таблички. Медленно наклонившись к ней, я прочитал пошедшие пузырями белые буквы вслух. «Ой, лог!» Выпрямился и посмотрел туда, куда показывала стрелка. Дорога резко шла под уклон. Под горкой начиналась деревенская улица. Два крайних дома чернели развалинами. Оттуда не доносилось ни звука, хотя остальные, видимо, дома были целы. За деревней снова начинался лес. На его фоне что-то двигалось. Я присмотрелся. Трактора? Но это были не трактора. Впереди юрко подскакивала коробочка мотоцикла с коляской, а за ним, неспешно переваливаясь с борта на борт, ковыляли на фоне березняка два бронетранспортера. Из воинской части, что ли? Или кино снимают? Я снова посмотрел на указатель. Дико вскрикнул и со всех ног бросился бежать в лес, не разбирая дороги. Сжав голову ладонями, я сидел под сосной и пытался не думать. Если не думать, то все разрешится само собой. Я посижу, встану, пойду на дорогу, и там найду остановку автобуса и поеду на нем домой. Подальше от этого сумасшествия. Если не думать, то ничего и не будет. Я посижу, и все трясется. Я поймал себя на желании сунуть палец в рот и, отдернув руки от головы, зажал их между колен и закачался, тихо постановая. Перед глазами у меня плавала вывеска «Дорф Сухой Лог». Я зримо ощущал ее. Она змеилась и текла через мое сознание черной струйкой. Надпись на немецком языке. Я зачем-то посмотрел на часы. Было 11:20, 8 мая 2005 года. Так показывал календарь. А столб — это чья-то дурная шутка. Так вот, почему грунтовка была такой узкой и такие странные следы от колес. Тут почти не ездят на машинах. А от тех, кто ездит, надо держаться как можно дальше. Я всхлипнул, но тут же заставил себя умолкнуть. Слезами не помочь делу. Надо вернуться к той яме обязательно и поскорей. И ждать. Может быть, то, что вышвырнуло меня в это время, сработает и обратно. Буду биться головой о корень. Пока не посинею, может, все дело в этом? А если нет... Об этом не хотелось и думать, как не хотелось думать и о том, что тут хозяйничают настоящие немцы. Нет, не немцы. Немцы – это были те ребята, которых мы видели, когда ездили в Данию. Веселые, в яркой форме, со множеством нашивок, дружелюбные, перенимающие у нас русские словечки. А здесь нет таких немцев. Здесь фашисты. Я развязал узел галстука и, бережно его сложив, спрятал в кармашек для ножа на камуфляжных штанах. Не знаю зачем, скаутский галстук был зеленый, а не красный, как у пионеров в эти годы. Потом поднялся и начал красться через лес обратно, к дороге. Я не боялся заблудиться. Кроме того, во мне еще жила неистовая надежда, что все само собой устаканится. Точно так же, как само собой произошло. И все-таки возле дорожной обочины я сидел в кустах не меньше получаса. Жизнь в деревне была. Я слышал звуки, но какие-то вкрадчивые, осторожные. Дверь скрипнет, пара слов донесется. Ни собачьего лая, ни каких-то признаков домашней скотины или птицы не имелось. Как отрезало. Чтобы идти обратно к той яме, надо было повернуться спиной к деревне. И хотя ее скрывал поворот, я оглядывался почти на каждом шагу. Мне почему-то казалось, что немцы именно там, сзади. Я забыл, что они могут быть везде, и попался, как последний щенок, а не как медведь. Они вышли из леса буквально метрах в 10 от меня. Там сворачивала в сторону какая-то тропинка. И высшая степень досады. Явно меня не видели до последнего. Уделяя я побольше внимания тому, что впереди все было бы благополучно, я бы успел спрятаться. А так мы, я и двое немцев, обалдели почти одинаково и смотрели друг на друга 10 секунд. Не знаю, что они увидели и за кого меня приняли, но когда я повернулся и пошел, как в глупой комедии поступает герой при неожиданной и нежеланной встрече, обратно, они еще столько же недоуменно переговаривались, не окликая меня. А я шел, как во сне, все больше и больше убеждаясь, что это неправда. И даже когда один меня окликнул, в его голосе было скорее недоумение и даже какое-то расположение. «Хай ду, Гитлерюнге, вахинсту?» Примечание. «Эй, ты, Гитлерюгенд, откуда ты?» Я отмахнулся, рукой не оборачиваясь. И тогда один из них крикнул уже строго, хотя еще и не зло. «Hey, Knabe, zurück, schneller!» Примечание. «Эй, мальчик, назад, быстро!» Примечание автора. Не надо удивляться странному поведению описанных мною немцев. Дело в том, что на оккупированную территорию Прибалтики 1941-42 годов было переброшено до 30 тысяч детей и подростков из организации «Гитлерюгенд». Они должны были осваивать навыки сельского хозяйства на завоеванных территориях. Такая вот странная школьная практика. Но часто бегали на проходивший не очень далеко фронт. За одного из таких беглецов солдаты приняли моего главного героя, введенные в заблуждение его странной одеждой и поведением. И тут я сделал еще одну глупость. Я не прыгнул в кусты, а побежал по дороге и продолжал бежать, пока не услышал выстрелы и не замер на месте, боясь оглянуться. Немцы, судя по звукам, бежали ко мне. Один что-то сердито кричал другому, и тот вроде бы оправдывался. Я повернулся, медленно, не дыша, и теперь рассмотрел их как следует. Они правда походили на немцев из фильмов. Именно с таким оружием, в серой форме, с большими карманами в пилотках, обоим где-то лет по 30. Лица у них были сердитые, но не злые. Они что-то говорили, перебивая друг друга. Один дал мне подзатыльник, но не сильный. И во мне опять ожила дикая надежда. Кино, да кино же! А это артисты из Германии. И тут же все переменилось. Они примолкли, приглядываясь ко мне. Один спросил. Sprechen Sie Deutsch? Примечание. Говоришь по-немецки? Вопрос я, конечно, понял и медленно покачал головой. «Те русские?» — сразу спросил второй. Какой смысл имело говорить «нет»? А «да» сказать было так страшно, что я промолчал и понял, до чего это жутко — бояться сказать, какой ты национальности. Для меня всегда было естественно, что я русский. А сейчас это сделалось почти что смертным приговором. В лесу немцев оказалось до черта. Вернее, это мне так сперва показалось, что до черта. На самом деле где-то 50. Вкусно пахло. Я увидел полевую кухню, возле которой торчали, что-то говоря, несколько солдат в нижних рубашках. Повар в белом огрызался со своей высокой приступочки, помешивая в котле, замахнулся половником, кто-то подставил миску, что-то сказал, а остальные заржали. По периметру поляны в траве валялись другие. Несколько человек играли в карты, еще несколько собрались вокруг молодого парня с гармошкой, который играл на ней и пел низким голосом. За деревьями я различил ходящих часовых. Около ручейка несколько человек мылись или стирались, непонятно. Меня вели через этот лагерь, и никто вокруг не обращал на меня внимания. Вели к раскладному брезентовому столику, возле которого сидели двое, ничем не отличавшиеся от солдат вокруг. Но когда мы подошли ближе, я увидел на столике поверх бумаг мятые фуражки. Это были офицеры, и они подняли головы. Мне почему-то представилось, что сейчас солдаты, которые меня привели, вытянутся в струнку и вскинут руки, но они просто козырнули, как и наши, и особо не тянулись. Один из офицеров постарше, сильно небритый, что-то ворчливо спросил. Второй, совсем молодой, как старшеклассник, с красными сонными глазами, просто откинулся к стволу дерева и задремал. Солдаты начали что-то объяснять. Точнее, объяснял один, а второй то и дело тыкал меня пальцем в спину и кивал. Мне это страшно надоело. И после шестого или седьмого тычка я огрызнулся. «Отстань!» — заманал. Удивились все, кроме спящего офицера. И больше всех я. Небритый офицер наморщил лоб, покопался в полевой сумке, что-то бормоча, потом махнул солдатам рукой, и те, повернувшись кругом, пошли прочь. Офицер достал толстую разлохмаченную книжку, она немедленно рассыпалась на листки, два спланировали к моим ногам, и я машинально нагнулся и, подняв их, положил перед немцем. Он буркнул. «Я, данке». Примечание. «Да, спасибо». И начал перебирать эту кучу. Все было до такой степени абсурдно, что мне захотелось спать, и я с завистью смотрел на молодого офицера. А тот всхрапнул, сам от этого проснулся, обалдело посмотрел по сторонам, что-то бормотнул и уснул опять. Я хихикнул. Немец наконец разродился. «Ты кто?» Он ткнул в меня пальцем с обручальным кольцом. «Борис Шалыгин», — не стал вертеть я. Он кивнул. «Ты откуда?» И сам поморщился, повторил. «Откуда?» «Он мяглищ». Примечание. Невозможно. «Из Новгорода». Опять не нашел ничего лучшего, как сказать правду я. «Ты беженец?» Я пожал плечами. «Ты должен отвечать?» «Ну да, беженец», — согласился я. Он опять зарылся в книгу, то и дело что-то бормоча, явно ругаясь. Потом, стараясь держать пальцы в качестве закладок сразу в 10 местах, он начал вымучивать. «Форма какая твоя есть?» И посмотрел на меня с надеждой. «Это не форма!» – я замотал головой. «Точнее, форма! Моя старая одежда изорвалась, я снял с убитого!» Он свел брови, потер висок и толкнул соседа. Тот немедленно пробудился и начал вставать, еще не открыв глаз. Старший его усадил и что-то долго объяснял, потом повторил. «Форма! Какая твоя есть? Форма! Форма!» И потряс себя за лацкан френча. Младший рылся в этой книжке. «Убитый!» — я показал, что падаю. «Я снял с убитого. Моя разорвалась, и я рванул рукав. Ну, ясно?» «Ти бил!» — старший отобрал у товарища половину книжки. Они коротко поругались. Я терпеливо ждал. «Ти бил ранен? Ти упал?» Я просить про форма, мальчик. Да господи! Я вздохнул и хотел снова пуститься в объяснение, но тут молодой разродился длинной тирадой, и оба уставились на меня неприязненно. «Ти растевать мертвый дойче зольдат?» — угрюмо спросил старший. «Ти есть мародер!» «Что мне, голому было ходить, что ли?» — взмутился я. «И на нем не было написано, кто он, лежал себе». «Написано?» — офицер потряс перед лицом руками. «Знак, знак не был?» На этот раз я вообще не понял, о чем он, и промолчал. Кажется, ему это было до фонаря. Оба офицера начали о чем-то дискутировать. Потом ведший допрос опять начал мучить себя и меня. «Куда? Куда бил любит солдат?» Я молча показал на голову. Подловить решили. Мол, а где следы от попаданий на форме? «Ти есть партизан?» Неожиданно гаркнул он, привстав. Его товарищ испуганно удивленно посмотрел на соседа, но тот сам уселся обратно и махнул рукой. Потом опять крикнул. «Ваксберг, угу. Ваксберг, Отто, come here». Примечание. «Сюда!» Я понял, что им совершенно не интересен. Вот только неясно было, что они решили со мной делать.